Глава восьмая. Саша сидела на скамейке у подножия старой башни, вдыхала аромат цветов, тающий в июльском зное, и смотрела, как оживает долина. Нежный яд Тосканы давно проник в ее кровь. Она использовала каждый приезд в Италию, чтобы сбежать в Кастельмонте хотя бы на несколько дней. Здесь она чувствовала себя счастливой, даже просто сидя на смотровой площадке с видом на окрестности. Все больше и больше автомобилей, грузовиков, автобусов сновали внизу на широкой дороге, ведущей в Сиену. Несколько человек прогуливались по полям с собаками. А вот тот пожилой сеньор, судя по виду издалека, приехал посмотреть на свои подсолнухи. Его поле ярко-желтым клином врезалось в нежную, несмотря на июль, зелень рощи и берегов небольшой речки Эльзы. Вроде и река-то, ручеек, перепрыгнуть можно, и не видно ее в зарослях ивы за сухой высокой травой, а дала имя всей долине. Дальше, за зеленой рощей и подсолнухами, оливковые деревья и виноградники. Кьянти, знаменитый на весь мир регион, совсем рядом. Но местные виноградники тоже территория Кьянти. И вино местное не хуже дорогих раскрученных марок с красным петухом на этикетке. Саша даже предпочитала местное вино маркам известного консорциума. Саша спустилась по узкой тропинке в поле своим обычным утренним маршрутом к ближайшему холму, откуда открывался потрясающий вид на башни, стены и крыши древнего города. Встречные здоровались, желали доброго утра. Собаки радостно махали хвостами. Из оливковых рощ доносились голоса. «Интересно, что они делают в роще в июле?» — подумала Саша. «Сухие ветки обрезают». «Осторожно, гроза надвигается!» — предупредили две женщины и махнули рукой в сторону за дальние холмы. Небо действительно темнело, и свинцовые тучи приближались на глазах. «Спасибо!» — махнула в ответ Саша и заторопилась в город. А над холмами уже засверкали молнии. Зарокотал где-то далеко гром. Саша еле успела вбежать в маленький бар на центральной улице. «Бокал Кьянти, пожалуйста!» «Рекомендую», — достал бутылку бармен, — «Кьянти дьявола. Вернее, дьявольского ручья. Так оно называется», — поспешил он объяснить в ответ на изумленный взгляд девушки. Гром раздался уже близко. Бармен открыл бутылку, и темное вино полилось в бокал. Тут от удара грома содрогнулись стены, и ливень стеной накрыл город. Молнии сверкали не переставая. Знаменитая тосканская гроза показала себя во всей красе. «Ну-ну», — покачала головой Саша. «Дьявольская Кьянти, говорите?» Гроза стихла так же неожиданно, как и началась. Умытые улицы сверкали под яркими лучами солнца, листья на деревьях вспыхивали бриллиантами. А над долиной, над холмами и полями выгнулась огромная радуга. Любуясь всей этой красотой, Саша чуть не опоздала к назначенному времени. «Ну, наконец-то!» — встретил ее Альфредо у дверей мастерской. «Пошли, я позвонил, нас уже ждут. Сеньор Анджело, местный историк, он, по-моему, наизусть знает все архивы этой долины. И у него точно есть вся информация о той давней истории. И вообще он классный сеньор. Тебе понравится». Этот дом, выкрашенный веселенькой розовой краской, был давно знаком Саше. Заставленные цветами окошки, резная дверь с красивым не то грифоном, не то еще каким зверем, давно ей нравились. Сказочный пряничный домик, каким-то чудом затесавшийся в компанию строгих средневековых строений. Дверь открыла невысокая темноволосая молодая женщина сразу расцеловавшая в обе щеки и Альфреда, и Сашу. «Знакомься», — представил ее Альфреда. «Симона, наша известная художница. У нее здесь, на первом этаже, мастерская». Симона яркая, красивая, с копной темных кудрей. Сама была бы идеальной моделью для художника. Это именно тот образ итальянки, который возникает у любого человека при мысли о юге Италии. Казалось, что в ней слишком много всего яркого, ошеломляющего. Но это придавало ей особую красоту. «Пошли! Вы же не ко мне, вы к моему отцу!» — улыбнулась Симона. Саша, все еще под впечатлением от роскошной художницы, несмело вошла в комнату, куда из небольшого холла вела дубовая дверь. В комнате был полумрак, ставни закрыты, и на столе уже стояла бутылка вина. Золотистое, тягучее Винсанто. Оно играло в свете лампы в бокалах Роберто и пожилого худенького сеньора, сидящих за столом. Хозяин замка помахал вошедшим. Сашу представили. Сеньор, звали его Анжело, церемонно поцеловал ей руку. А девушка уже не могла оторвать глаз от книжных полок вокруг. «Боже мой, это же старинные книги!» Старик улыбнулся и, подойдя к полкам, наугад вынул пару книг и передал в дрожащие руки Александры. «Смотри, вот это 15 век, это 17-й. Я их всю жизнь собираю, а до меня мой отец и мой дед». Саша потрясенно листала страницы. «И вы их вот так храните? Дома? И мне в руки даете?» «Книги должны жить. Их надо читать, листать. Нельзя, чтобы они покрывались пылью за стеклом в музеях», — ответил Анжело. «Я рад, что моя дочь унаследовала эту страсть. Но вы же не за этим пришли». Он уселся в кресло и налил себе еще вина. «Анжело, помнишь, ты рассказывал историю о последней смертной казни здесь, в долине?» Альфредо передал бокал Александре и налил себе. «А, помню», — старик вздохнул. «А почему вы вдруг заинтересовались?» Он взглянул на стремительно пустеющую бутылку, встал, достал с полки новую, а заодно поставил на столик блюдо с жесткими, словно сухари, тосканскими печеньями, бискотти, которые полагалось размачивать в вине, а иначе зубы сломаешь. «Да вот», — кивнул Альфредо, — «Александра собирает всякие истории этих мест. Ей будет интересно». Старик пригубил вино. «Да вы пейте, пейте. Рассказ долгий».